Глава 8. Михаил стал частым гостем в доме Королёвых. Ему просто необходимо было видеть чаще Ульяну. И то, что Михаил наблюдал в доме друга, ему не нравилось. Девушка вечерами часто не бывала дома. Уходила гулять с Варварой. Так она говорила. Михаил подозревал, что девчонка обманывает родителей и вовсе не с Варварой гуляет. Скорее всего, с Лёшей или со своим мажором. И это в лучшем случае. И непонятно, чем именно заканчиваются эти ее свидания. Михаил очень хотел верить, что у Ули осталась хоть капля благоразумия, и она не позволяет себе лишних вольностей. Но одни лишь мысли про Улю с другими мужчинами выводили Михаила из себя. Виктор Сергеевич был только рад таким частым визитам Михаила, всегда приветливо встречал его в своем доме, чего никак нельзя было сказать об Ульяне. Ей с лихвой хватало Михаила в институте. Так нет же, еще и в ее доме маячить стал. Михаил ненавязчиво интересовался у Виктора его дочерью и очень огорчался, когда узнавал, что Ульяна вечером собирается на очередное свидание с Алексеем. Хорошо, что хоть девушка открыто морозилась от Кирилла, который продолжал ее преследовать. Но под различными предлогами Ульяна избегала с ним встреч. Ульяна пришла сегодня домой часов в 6 и была крайне недовольна, когда в гостиной увидела отца и Михаила. Мужчины сидели на диване, что-то бурно обсуждали, но, увидев девушку, оба уставились на нее, замолчав. «Как хорошо, что ты пришла, дочка!» — произнес Виктор Сергеевич. Только вот тон, с которым отец обращался к ней, Ульяне совсем не понравился. Она перевела растерянный злой взгляд на Михаила, гадая, что тот уже успел наплести ее отцу. «Михаил рассказал мне о том, как ты сильно съехала в учебе, Ульяна!» Девушка надула губы, посылая Михаилу полный презрения взгляд. «Я уже совершеннолетняя, папа. Как-нибудь сама разберусь со своей учебой». «Я даже не сомневаюсь», — уверенно ответил отец Ульяны. «Ты всегда была умной девочкой, рассудительной. Но что творится с тобой в последнее время? Уль, так нельзя». «Я разберусь с учебой», — упорно повторила она. «Если ты думаешь, что я стану помогать тебе, используя свои связи, то ты ошибаешься и...» «Нет», — резко оборвала отца девушка. «Я поступила в этот институт сама, без твоей помощи. И я диплом получу. Также без твоей помощи». «Учитывая, как стремительно ты скатываешься в успеваемости...» Отец сделал паузу и покачал головой. «Уль, может, это просто не твое?» «Я сама со всем разберусь», — раздраженно фыркнула Ульяна, приблизилась к зеркалу, поправляя волосы. «Куда ты собираешься?» — строго уточнил отец. «С Лешей в клуб сходим», — ответила девушка, не заметив, как при этом дернулся Михаил. «Что у тебя с ним, Ульяна?» Отец хмуро смотрел на дочку. «Ты слишком увлеклась Алексеем. Любовь — это хорошо, но и обо всем остальном забывать не стоит». «Пока что ничего, но я надеюсь, в скором времени это изменится». Отец ничего не ответил, только тяжело вздохнул и перевел взгляд на Михаила, лицо которого в одно мгновение стало мрачным и серым. Михаил недовольно посмотрел на девушку, которая скрылась в своей комнате. Через 20 минут Ульяна снова показалась в прихожей. Михаил аж покраснел от гнева. Собственник внутри него яро взбунтовался. Да как она одета! Его взгляд прошелся по весьма соблазнительному платью, которое сидело на Уле, как влитое. Вроде бы и длина совсем немного выше колена, и декольте не сильно открытое. Но платье облегало фигуру, подчеркивая все изгибы. Сам факт того, что на девушку будут заглядываться другие мужчины, не давал Михаилу покоя. Бесил до беспредела. Мужчина напряженно заерзал на месте, а потом резко вскочил. Ульяна скрылась за входной дверью, а Михаил перевел возмущенный взгляд на Виктора. «И ты ее отпустишь, Вить?» «А ты думаешь, что ее может хоть что-то удержать от свидания с Алексеем? Ты отец или как? Ей учиться надо, а не бегать ежедневно на гульки». «Я не хочу давить на дочь. Если я начну ей что-то запрещать, она начнет бунтовать, станет замыкаться в себе. Сейчас у дочери нет от меня секретов. Она доверяет и мне, и матери. Я не хочу, чтобы Ульяна видела во мне угрозу своей свободе». Михаил не понимал, как Виктор может так слепо верить Ульяне. «Ты уверен, что дочь тебе всегда правду говорит?» «Ей нет смысла меня обманывать. Возможно, что у нее есть какие-то свои девичьи секреты. Но это, как я полагаю, нормально». «То есть, когда она принесет в Подоле подарочек, ты и это воспримешь нормально?» Михаил уже кипел, его бесило такое отношение Виктора к Уле. Виктор бросил удивленный взгляд на Михаила. «А ты чего сам так интересуешься Ульяной, Миш, м?» Михаил еле удержался, чтобы не сказать правду другу о своих чувствах к Ульяне. Только вот как Виктор отреагирует? Не хотелось бы, чтобы он разгневался и запретил ему приходить в этот дом. Промолчать будет благоразумнее. «Волнуюсь за твою дочь, Вить. Ты видел, в каком виде Ульяна ушла?» «Ничего неприличного», — Виктор пожал плечами. Михаил фыркнул и отвернулся. Внутри он весь кипел. «Да, Виктор прав. В платье девушки не было ничего вычурного или неприличного. Но его все равно бесило, что на ее ноги будут пялиться. Ревность жгучей кислотой разъедала изнутри, не позволяя свободно дышать. Эта девушка будет его. Он не позволит ей шататься непонятно где и непонятно с кем». Скомканно попрощавшись с Виктором, Михаил убрался из его дома. Знал ведь, в какой клуб отправится эта влюбленная девчонка. Но Михаил решительно был настроен выбить из ее головы эту глупую влюбленность. Михаил припарковался у клуба, а после отправился на поиски Ульяны. Если девочка думает, что вольна делать все, что пожелает, то она глубоко заблуждается. Свое Михаил никому не отдаст. На девчонку он танком переть сильно не хотел. Планировал приручать к себе постепенно. Но эта ее дурацкая увлеченность, а вернее сказать, патологическая влюбленность в Алексея, путала Михаилу все карты. Для Ули словно других мужчин и парней вовсе не существовало. Зачарованный этот Алексей, что ли? В клубе Ульяны не оказалось. Михаил прождал почти 2 часа. Уже 11 вечера, а девушка так и не появилась. Михаил нервничал, злился, гадая, чем сейчас занимается Ульяна и с кем. Михаил уже собирался уходить, как увидел Ульяну. Только вот была она не с тем, с кем ожидал ее увидеть Михаил. Ульяна вплыла в клуб под руку с Кириллом. И, как показалось Михаилу, девушка была чем-то сильно огорчена. Кажется, что даже слегка пьяна, что было весьма странным. Со слов Виктора, Уля не баловалась алкоголем, да и пить совсем не умела. Почему она с этим мажором, а не с Лешей? Что случилось? Глаза, кажется, у нее на мокром месте. Михаил руки в кулаки сжал. Да если кто-то из этих кобелей посмел обидеть его девочку, он голову ему открутит и оторвет то, что ниже пояса. Парочка села за столик. Михаилу все это совсем не нравилось. Он едва ли не зарычал, когда увидел, как Кирилл заказал алкоголь, а Ульяна была вовсе не против принять добавки. Руки Кирилла потянулись к бедрам Ульяны. Мужская ладонь ненавязчиво опустилась на коленку, а похотливый взгляд устремился в лицо девушки. «Нет, Просто так на это Михаил смотреть не станет. Ульяна толком не поняла, как сама позвонила Кириллу и попросила его приехать. Было очень обидно отправиться на свидание с Лешей, который пробыл с ней всего 30 минут от силы. А после ему позвонила Ксюша. Леша, даже не раздумывая, оставил Лулю. Извинился и помчался к Ксении. По первому же звонку от нее. Ульяна давно не чувствовала себя такой униженной и такой ненужной. Позвонила Кириллу, тот сразу же приехал. Пригласил в кафе, где девушка выпила лишнего. Сама попросила, просто необходимо было как-то заглушить боль. Кир очень удивился, но останавливать и сдерживать от выпивки ее не стал. Вот зачем она сейчас пришла с Киром в этот клуб? Ульяна тряхнула головой, пытаясь избавиться от мыслей про Лешу. Вот что он сейчас делает с Ксюшей? Куда она его позвала? Конечно, с Ксюшей ему более интересно. Она способна удовлетворить все потребности Алексея. Понятно, что выбор между девушкой, с которой можно просто подержаться за ручку, и с которой можно провести время в постели, будет не в пользу первой. На лице Ульяны застыла горькая усмешка. Она сделала большой глоток и закашлялась. Зря она сегодня столько выпила. Но едва ли она могла отдавать себе отчет. Леша ее очень обидел. Наверное, ее беда в том, что у нее еще не было мужчин. Если она исправит этот недостаток, то Леша от нее точно больше не уйдет в поисках чего-то более доступного. Ульяна глупо смотрела на Кира. Кажется, что этот мужчина вполне может помочь справиться ей с ее недостатком. Раньше Ульяна никогда не пила столько. Да, она могла пропустить совсем немного вина под хорошую закуску и почти никогда не пропускала ритуальные студенческие гулянки в клубе, особенно на первом курсе. Такие тусовки она воспринимала как неотъемлемую часть студенческой жизни. Это не было каким-то особенным событием. Выпитая красная жидкость оказалась довольно насыщенной и крепкой, слегка обожгла горло и неприятно опустилась в голодный желудок. Но алкоголь помог ей немного расслабиться, хоть немного стало легче. Сейчас мысли о Лёше не вызывали такую щемящую боль в груди, нещадно терзающую влюбленную девушку глубоко внутри, грозя разрушить ее полностью. Ульяна заметно пошатнулась. Кирилл ее придержал, прикоснулся губами к ее губам. «Идем отсюда, дорогая», — произнес он, направившись с ней на выход. «Не стоило сюда вообще приходить. Я же говорил, что нам здесь нечего делать. Тут так шумно». «Очень шумно», — подтвердила она. «Голова болит от этого шума». «Да, нам надо более тихое и уютное место», — не без подтекста произнес он. «Куда поедем?» «Ко мне», — довольно улыбнулся Кир. Ульяна кивнула. «Наверное, так будет даже лучше». Она прекрасно понимала, для чего именно Кирилл зовет ее к себе, но была так обижена на Лешу и зла на себя за свою неопытность, что готова была даже с Киром провести время на зло Лёше. В голове у нее шумело. Соображать получалось плохо. Даже тогда, когда они вышли на свежий воздух. Она даже не могла воспроизвести в памяти образ любимого парня. Лёшины черты лица, которые она так обожала, расплывались и исчезали, прежде чем ей удавалось собрать их в одно целое. Почему-то образ Михаила был у нее перед глазами. Этот мизантроп снова ей всюду кажется. Да она и голос его слышит. Сфокусировав взгляд, Ульяна распахнула широко глаза. Михаил. Стоял прямо перед Киром и нею, сверля обоих яростным взглядом. И это вовсе не плод ее пьяного воображения. «Куда-то собираетесь?» Голос Михаила звенел от едва сдерживаемого гнева. «Отойди!» — прошипел Кир, помня о том, как этот мужик всего одной рукой схватил его за руку и обрушил на колени перед собой, не давая возможности подняться. «Девочки, домой пора!» — прошипел Михаил, сверля Кира уничтожающим взглядом. «Я не пойду домой», — произнесла Ульяна, глупо хихикнув. «Мы с Киром сейчас едем к нему, а потом...» «К нему?» — перебил Михаил, бросив на Кирилла уже убийственный взгляд. «К нему, значит?» Михаил подошел к парочке, схватил Кирилла за руку, который тот удерживал Улю, отцепил его руку от руки девушки. Потом грубо оттолкнул. Кир ударился спиной о свою машину и злобно уставился на Михаила. «Ты чего к нам снова цепляешься, педагог?» Слова Кира звучали с нескрываемой издевкой. Михаилу уже было не смешно. «Ты девочку какого черта споил, гад?» «Я ей не нянька. Она совершеннолетняя и сама знает, сколько ей пить, где, когда и с кем!» Огрызнулся Кир, с опаской поглядывая на руки Михаила, которые тот сжимал в кулаки и разжимал. Михаил кипел. Обычно он всегда умел контролировать свои эмоции. Но сейчас... Он резко приблизился и схватил Кира за глотку руками. «Я говорил тебе, что девушка эта моя, м?» Кир захрипел, удивленно и испуганно тараща глаза на разъяренного мужчину, который почти оторвал его от земли. «Говорил, что сделаю с тобой, если увижу тебя рядом с Ульяной, м?» «Пусти, придурок!» — хрипло прошипел Кир, хватая ртом воздух, пытаясь избавиться от хватки Михаила. «Значит, споил и к себе на квартирку решил свозить. Прокатить не только в машинке, но и еще кое на чем». Кир молчал, слегка посинел и уже не мог отвечать. Да его ответы Михаилу и не нужны были. Таких, как этот Кир, он видел насквозь. Ульяна пораженно смотрела на то, как Михаил отпустил Кирилла, ударив его кулаком под дых. А потом приблизился к ней и схватил за руку. «Пусти! Ты что?» В ее голосе звенел испуг. Михаил подтащил ее к своей машине и запихнул девушку на переднее сиденье. Сел за руль, а потом посмотрел на нее таким взглядом, словно видит перед собой дуру вселенского масштаба. «И как ты в таком виде домой, м?» «Да что же вы везде лезете?» — крикнула она. «Я позвонила отцу, сказала, что останусь у Вари. Варя подтвердит». «И часто ты так у Вари остаешься?» «Не ваше дело». «Ты зачем согласилась поехать с этим мажором? Совсем тупая, да? Правда не понимаешь его целей?» «Все я понимаю, и цели его совпадают с моими. Вы все испортили». Михаил пораженно смотрел на девушку. Кажется, что она совсем не понимает, что несет. Но он ей объяснит. Ульяна всю дорогу бронилась на Михаила, называя его мизантропом. За эти 15 минут ее пьяного бреда Михаил узнал о себе очень много интересного и весьма не самого лестного. «Выходи!» процедил он, остановив машину. «Куда? Куда мы приехали?» Михаил тяжело вздохнул, увидев ее неуклюжую попытку добраться до дверной ручки. Вышел из машины, открыл дверцы, поднял девушку на руки и отправился в подъезд. Ульяна от неожиданности обвела его шею руками и уткнулась носом в грудь. Михаил открыл двери, включил свет и занес девушку в комнату. «Где это мы?» — спросила она, рассматривая расплывающийся перед собой интерьер незнакомой квартиры. «Ты у меня дома, Ульяна», — произнес он, медленно опуская ее на диван.